Глава 10. «В целом, неплохо. Для какого-нибудь пехотного генерала», — вздохнул дед. «Но ты должен работать точнее. Еще раз». «Да твою ж!» Кончики пальцев еще горели от избытка хлестнувшей сквозь тело магии, а дед требовал продолжения. Не то чтобы я уже был готов рухнуть от усталости, однако боевые заклятия на грани 5-го и 4-го классов давались не без труда. Впрочем, то, чему учил меня дед, сложно было назвать заклятием. Куда ближе это оказалось к управлению чистой энергией дара. «Ладно, попробую», – проворчал я. И в очередной раз собрался для атаки, попутно зачерпнув из источника. Собственных силёнок уже не хватало. Магия трепыхалась, так и норовя сорваться в свободный полет. А я не выпускал, держал как мог, стискивая почти неуправляемый поток в тонкий луч. Больше всего это походило на попытку загнать бурную реку в трубу толщиной в палец. Получалось, но давление было колоссальным. Впрочем, даже такого деду точно не хватило бы. И я сжимал еще и еще, пока не скомкал всю мощь буквально в одной точке. И только тогда ударил. На этот раз вышло куда сильнее, чем в предыдущей. Игла получилась на славу. Такой сильной, что прошила щит, почти не встретив сопротивления. Я запоздало сообразил, что остановить поток уже не смогу, и не смогу даже отвести в сторону. Вырвавшаяся на волю магия уже готова была впиться деду прямо между пуговиц пиджака. Однако вместо этого вдруг брызнула в стороны. Могучая, но хрупкая структура иглы не выдержала и своим развоплотилась. А сам я от неожиданности отшатнулся и, не удержав равновесия, уселся задом в траву. Ощущение было такое, будто в моих руках только что лопнуло и разлетелся на несколько частей металлический лом. «Извини», — усмехнулся дед. «Не думал, что ты ударишь так сильно. Пришлось закрываться». «Не понимаю», — я с кряхтением поднялся на ноги. «Как ты смог? У тебя что там, еще и латы?» «Нет», — дед дернул плечом. «Самый обычный щит». «Чего? Щит?» — переспросил я. «Под другим щитом?» «Ну да, второй. Или даже третий, если бы понадобилось». Вид у деда был такой, будто он говорил о чем-то совершенно обыденном. «Магу выше классов положено уметь создавать несколько заклятий одновременно. На самом деле это не так уж и сложно». «Все равно не понимаю». Я на мгновение снова почувствовал себя бестолковым недорослем лицеистом. Всякий раз, когда казалось, что еще немного, и самая крутая магия сама упадет мне в руки перезрелым плодом, дед показывал еще один выкрутас, и на деле оказывалось, что высшие сферы родового дара от меня так же далеки, как и раньше. «Второй щит я бы тоже пробил», — проговорил я. «Раз уж прошел первый». «Прямым ударом, разумеется, но я отбил твою иглу, подставив его под углом», — дед пояснил слова парой жестов. «И структура не выдержала, поэтому тебя и откинуло. Когда-нибудь и ты этому научишься». «Использовать дар врага против него самого?» «Можно сказать и так, но не только это». Дед перехватил трость за набалдашник и неторопливо проговорил. «Еще следить за противником, разгадывать его ходы, бить сразу несколькими разными заклятиями и чистым даром одновременно, обманывать, переигрывать, а не работать грубой силой. Схватка двух опытных магов — это не потасовка и даже не английский бокс, а...» «Фехтование?» — догадался я. «Шпага, рапира». «Уже ближе». Дед удовлетворенно кивнул. «Хотя я скорее назвал бы это шахматами. У меня достаточно сил создать сверхмощный щит, а ты сможешь пробить кладенцом или копьем, а уж иглой тем более. Но в итоге победа достанется тому, кто сможет обхитрить противника, перехватить и разрушить его потоки магии, а своими ударить в незащищенное место, и не обязательно сильно. Иначе во всех этих плетениях и структурах не было бы вообще никакого смысла, и одаренные просто лупили бы друг друга магией, как дубиной». «Кажется, понял», — вздохнул я. «Попробуем еще раз». Пожалуй, не стоит», — дед протяжно вздохнул. «Что-то мне сегодня тяжеловато. А еще я хотел поговорить с тобой, Саша». Последние слова дали старику с явным трудом, и дело явно было не в усталости. Или не только в ней. Будто дед уже очень долго оттягивал какую-то неприятную беседу. И теперь время для нее наконец, настало. «Как пожелаешь», — я отряхнул одежду. «Пройдемся до реки». «Можно и туда, только не спеши, пожалуйста». Нас разделяли почти 8 десятков лет, и все же дед обычно без труда шагал со мной вровень, а вот сегодня прогулка стоила ему куда больших усилий. Я сначала пошел медленнее, потом остановился, потом и вовсе вернулся назад, чтобы аккуратно взять старика под руку. Сам бы он, конечно, ни за что не попросил, но и возражать тоже не стал. «Думаю, ты уже догадываешься, что я хотел тебе сказать», — негромко проговорил дед. «Если честно, нет». Я осторожно переступил через поваленное дерево. «Слишком много вариантов, особенно сейчас». «Я теряю силу, Саша». «Что? Не говори глупостей», — отпахнулся я. «Просто тяжелый день. Мой дар растет, я лучше чувствую источник. И нет ничего удивительного, что даже тебе теперь непросто». «Я теряю силу», — повторил дед. «Вообще это сложно не заметить. Так что ты или очень неуклюже пытаешься мне польстить, или действительно не видишь. Тебе известно, как с годами меняется сила одаренного». «По-моему, только растет. Я пожал плечами. «Ты уходил со службы в 3-м классе, а сейчас, пожалуй, справился бы даже с Багратионом. А он, между прочим, уже...» «Ну, почти все верно, за исключением Багратиона», — вздохнул дед. «С ним бы я, к сожалению, не справился. Теперь уже нет». «Теперь?» «Каждый одаренный получает ровно столько силы, сколько ему отпущено. Конечно, упражнения, родовой источник и даже возраст могут ускорить развитие и даже чуть превысить естественный предел. И все же в целом мощь дара — это скорее врожденное свойство». Дед говорил размеренно, будто зачитывая по памяти какую-то очень старую книгу. «И ты прав. Магические способности действительно нарастают в течение всей жизни. Кроме самого ее конца, Саша». Я промолчал и так уже понял, к чему дед клонит. Но произносить подобное вслух не было никакого желания. Да чего уж там, даже слушать не хотелось. «У кого-то резерв настолько колоссален, что его может хватить хоть на несколько веков, наверное. Но даже для не самого выдающегося мага 100 с небольшим лет — вполне обычный срок жизни, особенно если он бережет себя», — продолжил дед. «Перегружать дар, пожалуй, даже вреднее, чем рвать спину. Можно выгореть». Я с трудом заставил себя промолчать и не высказать деду за дуэль с Куракиным. Мы ни разу не поднимали эту тему, однако я и без всяких разговоров прекрасно знал, откуда старик вернулся в то злосчастное утро и почему 3 дня лежал пластом, питаясь одним теплым молоком. «Может, это со мной и случилось, не знаю». Дед замедлил шаг и еще чуть сильнее оперся на мою руку. «А может, просто пришел мой срок, вот и все. Разницы в сущности никакой. Уж если сила начала уходить, то это не остановить никак». «Замедлить?» — я сжал зубы. «Ты ведь можешь подпитываться от источника. Или от меня. Резерв развивается, ты сам говорил, и его может хватить на 2, на 10-20 лет или...» «Спасибо, Саша, это достойная мысль», — усмехнулся дед. «Глупая, но достойная. Беда в том, что накачивать меня источником все равно, что пытаться наполнить водой решето. Можно лить сколько угодно, не поможет. И дыры в решете с каждым днем будут становиться только крупнее». На мгновение мне захотелось развернуться и влепить деду оплеуху. Он совершенно обыденным тоном говорил то, о чем я не хотел даже думать. Но думать приходилось. «Постой, дай мне отдышаться». Дед остановился. «Никакой ошибки, к сожалению, быть не может. Для тебя разницы почти нет. Но я-то чувствую, что за последний месяц ослабел чуть ли не вдвое. К осени еще вдвое, и потом...» «Сколько?» — тихо проговорил я. «Сколько осталось?» «Хотел бы я и сам это знать», — горько усмехнулся дед. «Может, 2 недели, месяц, может быть, год. Я не стал бы заводить этот разговор, но ты уезжаешь. А к своему возвращению рискуешь застать меня впавшей в маразм развалиной. Или не застать вообще». «Дед, помолчи, пожалуйста. Мне не так просто говорить, как раньше». Дед чуть сжал мой локоть пальцами. «Я уже позаботился обо всем: завещание, титул, документы. Безоговорочное признание наследства, свидетели, доверенные лица. В общем, не забивай этим голову. Во всяком случае, не сейчас. Родовой источник тебя примет. В этом уже сейчас нет никаких сомнений. Надеюсь, ты справишься со всем, что свалится на тебя, когда я уйду. Дед вздохнул и медленно зашагал дальше, опираясь на трость. И сможешь разобраться, кому можно доверять. Никому, мрачно усмехнулся я. Доверять нельзя никому. О, похоже, мои усилия не пропали напрасно. Дед улыбнулся. Кое-чему ты все-таки научился. Я тоже вымучил улыбку. Но она наверняка вышла похожей на какую-то уродливую гримасу или звериный оскал. Мне уже случалось видеть смерть. На моих руках умер Костя. Я видел, как падают юнкера на палубу Бисмарка. Помнил, сколько бойцов осталось лежать на отмеле, когда я вел свою маленькую армию штурмовать зеленую рощу. Да чего уж там. И сам не раз оказывался на волосок от гибели, спасаясь лишь благодаря немыслимой удаче, явно рассчитанной на полсотни человек, а не на одного. Вот только тогда все было иначе. Схватка со смертью всегда проходила... Нет, не на равных, конечно же. Но я все-таки мог защитить и себя, и других. Подставить щит, укрыться, хлестнуть в ответ убойной магии или свинцом из винтовки Судаева. Бороться, пока оставался хоть какой-нибудь смысл, и даже тогда, когда никакого смысла уже не было. Но деда забирало у меня то, с чем я сразиться не мог. «И что... что теперь?» — кое-как выдавил я. «Что мы...» «Будем делать?» — улыбнулся дед. «Пойдем обедать. Я, кажется, проголодался».